Многие женщины ходят в очках, ничего особенного». Сева, продолжая лучезарно улыбаться, таинственно кивнул на Анциферова. Чик глянул на Анциферова, и вдруг как молнии его пробило. «Тут очки, и там очки!» Он злится на жену и, приходя в класс, ракочет, как гром. «Анциферов, к доске!» Далеко же Сева видел смешное. Ох, как далеко! В другой раз на уроке истории учитель рассказывал об одном древнегреческом полководце. Чик случайно взглянул на Севу. Он сидел в другом ряду впереди Чика. Оказывается, Сева уже вовсю улыбается и кивает на учителя. Оказывается, он уже давно видит смешное. Но это был очень хороший учитель, и полководец, о котором он рассказывал, был грозный полководец. Чик приглядывается к учителю, прислушивается к его словам. Ничего смешного. А Сева все кивает и улыбается. Кивает и улыбается. Чик снова прислушался. Нет, все в порядке. И учитель здорово говорит. И полководец шутить не любит. А Сева все кивает. Скоро урок кончится, а Чик ничего не поймет. И вдруг его осенило. Очень уж горячо учитель истории рассказывал о греческом полководце. А сам по национальности грек. Своих нахваливает, своих. Вот что означали улыбки и кивки Севы. И в самом деле Чик вспомнил, что о полководцах других древних народов он так горячо не говорил. Ну там Дарий, Цезарь, Ганнибал. Было чего погорячиться, но там он что-то не слишком горячился. Они тогда тихо и хорошо повеселились на уроке. Все, что не говорил учитель, становилось смешным, потому что он был грек и, рассказывая о древнегреческом полководце, горячился. А ребята только косились на Чика, не понимая, почему он трясется от тихого смеха. Они, конечно, знали, что учитель грек, но им и в голову не приходило, что он болеет за древнегреческого полководца. Очень уж далеко это было. Но он был грек и болел за древнегреческого полководца, хотя и не подсуживал. Сева жил на горе, недалеко от того места, где обитали рыжие волчата. Однажды Чик пришел к нему домой, и они вместе вышли на склон рвать молочай для свиньи. Севин отец держал свинью. Они набрали целый мешок молочая, и пока рвали его, Сева успел рассказать Чику про свою свинью столько забавного, что Чик от смеха чуть не скатился с горы. Эта свинья очень дружила с собакой Севы. Если его собака сцеплялась с каким-нибудь бродячим псом, свинья бежала на помощь. Где бы она ни была, она по голосу узнавала, что ее друг в беде, и бежала на выручку, еще издалека воинственным визгом пугая чужую собаку. Это была исключительно храбрая свинья, и так предана Севиной собаке, как будто она сама ее родила. Иногда, завидев бродячую собаку, она первая шла на нее и оглядывалась на своего дружка, стараясь увлечь его на боевые действия. Иногда Севиной собаке неохота было драться, но неудобно. Свинья уже в атаке, приходится бежать за ней. Она так любила Севину собаку. Иногда, когда собака лежала во дворе, свинья приходила и укладывалась рядом с ней, норовя положить голову на спину собаки. А Севиной собаке неловко встать и уйти, потому что она знает, как свинья ее любит и как она предана ей. И вот свинья похрюкивает, положив голову на спину собаки. А собака молчит, терпит, только старается дышать в сторону, чтобы воняло поменьше. Иногда даже перпендикулярно к небу вытягивала голову, чтобы глотнуть свежего воздуха. Но не уходила, не могла обидеть преданную свинью. «М-да... Сева — это Сева». Вот так Чик сидел в классе, наслаждаясь чтением Александры Ивановны, и каждый раз переглядываясь с Севой, когда появлялся Савельич. Вдруг в классе раскрылась дверь, и вошел неизвестный мужчина. Ребята, грохнув крышками парт, вскочили. Мужчина, красиво склонившись в сторону Александры Ивановны, спросил: «Можно?» «Пожалуйста», — сказала Александра Ивановна с улыбкой и уступила ему свое место. Чик заметил, что девочки ожили и зашушукали. «Отелло! Отелло!» Мужчина движением руки посадил ребят и сам сел, скрипнув стулом. Александра Ивановна села напротив него на первую парту. «Ребята», — сказал мужчина, — «я артист местного драматического театра. Зовут меня Евгений Дмитриевич Левкоев. Я сейчас веду драм-кружок в вашей школе. Я ищу талантливых, сценически одаренных школьников. Есть они у вас?» Некоторые девочки смущенно подхихикнули. Ребята молчали.